Часть третья. Часто говорят, что Великобритания не блещет растительностью. Северный край страны был покрыт льдом, а множество лесов было вырублено во времена промышленной революции. Более того, в самой высокой горе страны было всего каких-то 1344 метра, поэтому окружающая среда была далека от разнообразия. Так говорят. Лично я убедилась, что страна была довольно обширной и бурлила жизнью. Папоротниковые кусты, росшие у подножия горы, сменили слои пепла и дубовые деревья, окружавшие мягко вьющуюся по склону тропу. Подъем казался несколько тяжелым, но весь путь сюда был ничуть не лучше. Чтобы добраться до этой местности, потребовалось 14 часов на поезде с многочисленными пересадками, затем ночь в местной гостинице, 3 часа на автобусе и еще 5 пешком. Короче, мы были черт знает где. Прохладный сентябрьский ветер освежал и приносил с собой несметное число запахов. Запах влажной земли, которую месил каждый наш шаг. Легкий аромат трав, скорее всего, дикого вереска. Заплесневелый запах густого сока растений, гниль деревьев, помет мелких животных. Все эти запахи были мне очень знакомы. Здесь было так много жизни, что мысли о грязи не возникало. В то же время здесь было так много смерти, что прекрасным это место тоже не назовешь. Похоже, эти две мысли всегда заявлялись парой. Мысли о жизни в Лондоне затуманивали разум. В городе людей было в десятки раз больше, чем дома, но у меня создавалось впечатление, что большая их часть была в услужении у смерти. Лондон был построен самыми чистыми помыслами, но у меня от него то и дело бежали мурашки по спине. Если даже два проведенных в ней месяца перерастут в 20 лет, мне никогда не удастся принять это место, и я уверен, что город тоже меня не примет». Но даже сейчас просто мысли об этом вызывали столь уже... «Подожди!» Я вздрогнула, когда на мое плечо опустилась рука, трясущаяся как у зомби. Словно пойманная взглядом медузы, я напряженно повернула голову так, чтобы посмотреть за спину. «Учитель?» Разумеется, рука принадлежала моему крайне подавленному обливающемуся потом учителю. «Моя дорогая, пожалуйста, нельзя ли немного помедленней?» Прохрипел он. К счастью или нет, похоже, он не заметил моей реакции. В конце концов, раз ему хватило самообладания протянуть руку, это бы наверняка от него не ускользнуло. Потеряв пальцами свое застывшее от напряжения лицо, я беспечно произнесла. «Но, учитель, тогда мы не успеем к назначенному времени, указанному в приглашении». «Хорошо, хотя бы 10 минут. Нет, 5. Только, пожалуйста, дай мне присесть». Тяжело дыша, он поднял 5 пальцев. «У вас 3 минуты». Пошла я на компромисс и прислонилась спиной к ближайшему дубу. Кора дерева приятно холодила мое слегка разгоряченное тело. Если честно, я предпочитала камни деревьям и даже землю камням, но это место явно не собиралось меня баловать. Мне казалось, что если закрыть глаза и уснуть, то эти 2 месяца могут оказаться всего лишь сном. Но что произойдет, если я проснусь и обнаружу себя дома? Внезапно я почувствовала резкую боль в правой руке. «Хе-хе-хе! Думаешь, раз ты маг, значит, можно быть слабым телом?» Снова этот бестелесный голос. Ни мой, ни учителя. Собственно говоря, он исходил от моей правой руки, но учитель лишь смотрел в землю и устало сетовал на то, что вырос в городе. Этот третий голос только и делал, что издевался и бросался оскорблениями. Он был со мной, сколько я себя помню, но, видимо, нисколько не изменился. Впрочем, за все эти годы он говорил лишь с 5 людьми, включая меня. Значит, я тоже не сильно изменилась. Я ленно предалась мыслям. За 2 месяца количество людей, с которыми я по-настоящему поговорила, даже не удвоилось. Мое окружение разительно изменилось, но я осталась той же. Мне казалось, будто меня просто бросили. В сравнении с моим текущим состоянием, даже решительность, с которой я покинула родной дом, была лучше. Я словно плыла без всякой цели в полном одиночестве, словно медуза. Мой учитель, разминавший ноги и проклинавший все и вся, эта штука близ моей правой руки и даже мое нынешнее состояние, все это было четко разобрано для меня по буквам. Так почему же я по-прежнему настолько нелепая? Почему я все еще такая дура? Прошептала я эти слова, словно проклятие. После бесчисленных жалоб моего учителя и просьб передохнуть, мы добрались туда, где лес переходил в открытое пространство. Эй-эй, это еще что? Удивленно протянул бестелесный голос. Я тоже выгнула брови. Это был камень. Он был настолько большим, что его, наверное, смогли бы поднять 3 взрослых мужчин. На камне, чья поверхность напоминала черепаший панцирь, кто-то лежал. Он искусно перекатывался по нему, словно в полусне, умудряясь при этом сохранить равновесие. Даже когда казалось, что он вот-вот упадет, это не происходило. Как пьющие воду птички, за которыми я любил наблюдать в детстве, он продолжал двигаться, когда вроде бы стоило остановиться. Его большая фигура продолжала ворочаться на камне, и когда казалось, он был готов грохнуться на землю от маленького тычка, его глаза резко открылись и уставились прямо на нас. «О, наконец-то вы здесь!» Он ловко сел, скрестив ноги, и помахал рукой. Его руки были грязными, толстыми и мускулистыми. Заросшему лицу, казалось, не уделяли внимания долгие месяцы. Пыль и грязь так сильно покрывали его кожу, что ее естественный цвет был неразличим. Одежда создавала впечатление бродяги, но даже она не могла скрыть его мускулов. Руки, ноги и даже шея были пугающе массивными, что явно говорило о вложенных в них немалых усилиях. Возможно, он был чуть выше моего учителя, но я не удивлюсь, если окажется, что этот здоровяк выше его как минимум в два раза. «В это еще парочка. Ты странный сам по себе, но эта юная особа выглядит совершенно иначе. Стоп, ты не похитил часом, а?» Он громко рассмеялся, обнажив на удивление белые зубы. Его темные глаза тоже были довольно красивыми, но в них была какая-то безошибочная опасность. Это были глаза, в которых смешивались детская невинность и взрослое коварство. «А... ты еще кто такой?» Вместо меня вымученно произнес учитель. Усталость в его голосе явно намекала, что даже говорить ему было в тягость. «Флю», — ответил мужчина. «Так меня зовут». «Довольно милое имя для такого, как ты». «Но мое полное имя Флюгер, но оно мне не сильно нравится. Давайте остановимся на Флю, оно более приятное, как нежный ветерок», произнес он с определенной глубиной. Я подумал, что вместо ветерка ему больше подошло бы палящее пустынное солнце или ослепительный луч прожектора на арене боев без правил, но было в нем что-то загадочно освежающее. Мой учитель, однако, оказался лишь раздраженным, даже я удивленно моргнула. В ходе наших прошлых мытарств нам редко доводилось пересекаться с такими людьми. «Хе-хе, если твой учитель — это тощий лес, то, думаю, этот парень — полусонный верблюд, ты не находишь?» Со стороны моей правой руки вновь раздался голос, но в этот раз он прошептал достаточно тихо, чтобы его услышал лишь я. «М-м-м?» Флю посмотрел на меня. Вряд ли он услышал. Быть этого не может. Но даже так веселые и в то же время пытливые глаза изучили меня с головы до ног. Его невежливый и несколько нескромный взгляд, казалось, пронизывал меня насквозь. Явно озадаченный он поднял палец. «Почему ты носишь этот серый капюшон? Ты же такая прелестная девочка! Не похоже, что у тебя есть шрам или еще что, который надо прятать». «Это потому что...» «Буду признателен, если ты оставишь мою ученицу в покое. Большое спасибо». Вклинился между нами учитель, пока я искал, что ответить. «А, значит, учитель и ученик. Я думал, что у тебя лицо учителя, но был не совсем уверен». «И что это за лицо?» «Нервное, сильно напряженное и в то же время заботливое. У дворецких из черно-белых фильмов часто такое лицо». С извиняющимся выражением Флю поскреб голову. «Ты слишком прямолинейен для мага, тебе так не кажется?» «Разумеется, ни я, ни учитель не были такими наивными, чтобы думать, что наша с ним встреча в этой глуши была простым совпадением». «Значит, ты тоже получил приглашение?» «О, да!» Флю спрыгнул с камня, на котором сидел все это время. Он сунул руку в свое одеяние и вытащил конверт, который, резко контрастируя со всем его внешним видом, был в идеальном состоянии. Он был сделан из высококачественной бумаги с едва различимым водяным знаком. Даже не приглядываясь, мы могли сказать, что символ на водяном знаке и восковой печати изображал крыло ангела. Естественно, у нас был точно такой же конверт. «Почему ты решил задремать именно здесь?» «Ну, идти одному мне было немного скучно». Это прозвучало несколько нелепо. Помахав конвертом в руке, он приветливо рассмеялся. «Я сообразил, что наверняка не один получил приглашение. И вот бинго!» «А ты не думал о том, что все уже могли прийти, и ты, возможно, последний?» «Я бы это пережил. Да, на глаза бы наворачивались слезы, но я довольно быстрый, так что вряд ли бы опоздал». Он согнул руки, получилось довольно нескладно. Напоминало льва, который изо всех сил пытался вилять хвостом. Это подходило его потному и грязному лицу и забавному поведению. В какой-то мере это было его личное качество. «Тогда, может, присоединитесь к нам?» Внезапно спросила я, заслужив тем самым предвещавший немыслимые кары взгляд от учителя. Честно говоря, я сама не знала, почему произнесла это. Ни я, ни учитель не любили путешествовать с кем-то еще, если в этом не было необходимости. Я почувствовала, как у меня заполыхало лицо. «Правда?» Сверкнув глазами, мужчина радостно расслабился. Его улыбка была столь же нелепа, как и дорогое вино в дешевом баре. «Отлично! Меня дважды просить не надо! Но я рад, что ты спросила. Серьезно. Одному так скучно путешествовать!» На лице у учителя застыла кислая мина, но Флю все равно протянул ему руку. «Будем знакомы. Меня звать Флю. Очень приятно. Лорд Эльмилой II. Это моя ученица Грей». Он не пожал протянутую руку, но все же нехотя поделился своим именем, услышав которое, Флю удивленно присвистнул. «Эльмилой! Понятно-понятно. Ты же из тех, которые в часовой башне. Тот самый лорд, сменивший минералогию на современную магию, да?» «Верно». Теперь учитель полностью отвел взгляд. «А, кстати, у тебя часом нет ничего выпить? У меня сухо. У меня нет привычки носить с собой алкоголь. Сигары мои тоже не получишь». «Бе!» Получив столь резкий отказ, Флю начал цокать языком, словно готов был расплакаться. «Идём, Грей. Если будешь тормозить, мы тебя бросим». В сердцах, пнув землю и поправив плащ, мой учитель продолжил восхождение по горной тропе. Разумеется, спустя полчаса самым медлительным и вечно ноющим о передышке был, как мы и предсказывали, именно он. И, наконец, мы увидели замок разделения.